Глава 17. Я сидел в кабинете и ждал, когда придет Лерхи. Все дела на сегодня были отменены, и я, разложив перед собой листы бумаги, преобразовывал тройной интеграл по методу Гаусса. Когда я очень сильно нервничал, то всегда занимался этим чертовым вычислением. Оно меня успокаивало, а то, что я жутко нервничал, было заметно невооруженным взглядом. Это довольно странное успокоительное я начал применять еще в университете, и, как оказалось, пронес сквозь века в прямом смысле этого слова. Вот только я впервые нервничал так сильно, что принялся сбрасывать напряжение подобным образом. А все дело в том, что произошло сразу два события, выбившие меня из колеи. И если с первым вроде бы удалось справиться, и я всего лишь ждал сейчас общий отчет, то все, что касалось второго, вызывало стойкую изжогу и желание совершить нечто безумное, например, решать уравнение методом человека, который не то что еще не родился, а которого еще даже в проекте не было. Первое потрясение пришло в виде сообщения, что в Крым потянулся поток беженцев от гражданской войны в Османской империи. Этой войне, казалось, не будет конца, и у нескольких человек на карантине обнаружилась чума. К счастью, Лерхи очень хорошо выдрессировал своих военных и карантинных врачей, и вроде бы дальше карантинной зоны зараза не пошла, что можно считать моей маленькой победой. Кстати сказать, это происшествие возымело положительный воспитательный момент. Солдаты, которых частично, соблюдая все меры безопасности, известные на этот момент, привлекали к ликвидации последствий, были далеко не глупы и прекрасно видели, что умирали очень мучительной смертью люди, не выполнявшие распоряжений медикусов. Поэтому в армии Ласи после данного происшествия стало наблюдаться гораздо меньше смутьянов, предпочитавших плеть мытью рук и кипячению воды. Но все уже произошло, и теперь я ждал полноценный доклад с перечислением мер, должных применяться для недопущения развития эпидемии. Моя нозофобия настойчиво твердила, что это все неспроста, что больные специально были посланы в Крым дружелюбными османами, и что в этой вспышке необходимо как следует разобраться, дабы не пропустить ничего подобного в другие разы. Ну и второе, что, собственно, и привело меня к настойчивой потребности заняться успокоительными мантрами в виде вычислений какого-то произвольного уравнения. Филиппе стало плохо утром, и это несколько отличалось от ее обычной тошноты. В общем, я переволновался и, передав жену Лерхе, банально сбежал сюда, чтобы попытаться успокоиться. «Государь Петр Алексеевич, князь Долгорукий просит принять его». Голицкий тихонько вошел в кабинет, прикрыв за собой двери. «Я просил гнать всех в шею, и к Ивану это тоже относится». Я бросил перо на стол прямо на незавершенное решение уравнения и скрестил руки на груди. «Но, государь Петр Алексеевич, князь Долгорукий завтра выезжает вместе с семьей, чтобы проверить готовность кораблей и отправляться в путь, пока осень не вошла как следует в свои права». «Черт, я и забыл совсем, что Ванька завтра отчаливает». «Нет, пока он не отчаливает, но готовность все тщательно проверить самому мне определенно нравилась». «Я совсем забыл об этом», — повторил я мысль вслух. Затем резко встал и подошел к окну. За окном два арестанта на общественных работах в это время расчищали прогулочные дорожки, недобро при этом поглядывая друг на друга. Ну вот, а кто-то говорил, что совместный труд может привести к определенному, если не сближению, то, по крайней мере, к выражению нейтралитета. Только вот не получается, не в этот раз». Покачав головой и не отводя взгляда от Митьки и Волконского, я негромко добавил. «Ну что же, зови, потому как не знам и никому, встретимся ли мы вновь когда-нибудь или уже нет». Ванька зашел в кабинет совершенно бесшумно. Я скорее почувствовал его нахождение у себя за спиной, чем услышал. Некоторое время мы молчали. Я все это время наблюдал за Волконским и Митькой. Вроде бы дальше словесной перепалки дело не заходило, и я решил обратить внимание на Долгорукого. «Ну что, Ваня, собираешься?» — спросил я, обернувшись к нему. Мы стояли друг напротив друга, вроде бы так близко и одновременно так далеко. А ведь когда-то юный Петр не мог и дня прожить без друга закадычного, даже когда Ванька ногу сломал однажды, сидел возле его постели, как самая преданная сиделка, или скорее собачонка, никому не нужная, к которой только этот довольно противоречивый экземпляр проявлял участие. «В какой-то мере я понимаю Петра». Ребенку нужно чувствовать себя нужным, а это получалось в то время только у Долгорукого. И вот ведь какой поворот судьбы. Как только наступила опала и отдаление от себя провинившегося князя, так практически сразу с него отлетела вся эта шелуха первого фаворита, и он стал едва ли не лучшим представителем России верных сыновей. С другой стороны, он был жив, потому что Анька в моем мире не дала ему шанса себя раскрыть, а я, получается, дал. «Собираюсь, государь Петр Алексеевич. Вот зашел попрощаться да спросить, нет ли каких заданий для меня. А то сам-то в последнее время никак не хочешь что-то мне передавать. Но тут понятно. Заботы, да еще весть о скором наследнике подоспела». Обиделся он, что ли, что я его игнорирую? Вот только я не игнорирую, мне просто некогда с ним сюсюкаться. То, что для Шереметьева нахожу это время, мы проводим обязательные спарринги ежеутренние, дабы, несмотря на ранения, смог он себя защитить, так друг он мой как бы не единственный. А другом остался потому, как за все это время ничего не потребовал и даже не попросил. Даже Варю свою сам добивался без моего участия. Но не считать же участием ту шалость, откровенную со сватовством. Там уже все решено практически к тому моменту было. «Что же так резво засобирался? На свадьбу Петькину остаться не хочешь?» «Хочу, государь, Наталья хочет, шибко хочет. Но свадьба на начало октября запланирована, а море ждать не будет. Не хочу рисковать понапрасну». «Похвально». Мы продолжали стоять напротив друг друга и, похоже, не знали, что можно еще сказать. То, что Иван умудрился выйти из глубочайшей опалы, и хотя его отъезд и напоминал больше ссылку, но ссылку почетную. Уходил он в звании адмирала целой флотилии, назад из которой вернется лишь небольшая часть. Остальные останутся в Тихом океане под командованием адмирала Долгорукова. А звание генерал-губернатора Алексеевской губернии существенно снизило накал страстей, и к Долгоруким стали относиться терпимее, чем это было еще год назад, когда оставшимся в России представителям этого семейства было отказано в посещении многих домов. Алексеевская губерния же, это я быстренько переименовал Эквадор, а заодно и близлежащие острова, включенные в ее состав, в честь прадеда Алексея Михайловича, весьма прогрессивного царя, давшего тот самый толчок России, который потом вполне успешно, где-то удачно, где-то не очень, продолжил его сын. Сделано это было намеренно, чтобы у оставшихся там переселенцев, а их с насиженной земли я не гнал, при условии, что они примут православие и законы Российской империи, естественно, не возникло иллюзий насчет разных там независимостей. Не может быть независимой губерния, пусть и такая отдаленная. К тому же статус губернии, а не колонии, тоже весьма положительным образом влиял на психологическое осознание причастности именно к империи, со всеми вытекающими вроде военной, финансовой и всякой другой помощи. И Ванька это прекрасно понимал. Выбор именно его в покорители тех диких еще мест — это была моя гениальная находка. Молодой, красивый, боевой офицер, флотоводец и страстная взрывная натура может повести за собой многих. Недаром в его бытность фаворита так много людей едва ли не в рот ему заглядывали. И дело тут было даже не в его фаворе, точнее, не только в нем. А если еще и прибавить ко всему этому некоторое чувство вины, которую он до сих пор чувствовал, и просто из кожи готов был вылезти, дабы искупить ее хотя бы в своих глазах, то в совокупности все это могло дать просто блестящий результат. «Я погляжу, государь, что тех офицеров, кое на наши просьбы пошли и не рассказали в депешах о том, что мы живы с Петрухой, ты не наказал вовсе. А то я все просить за них хотел, токмо боязно было». «А за что бы я их наказывал?» Я даже удивился. «Вы не были в том бунте офицерами армии. Шереметьев — посланник к атаману казаков, и цель его была дипломатическая. Ты же вообще просто с Шурином увязался. Это не их обязанностью было о вас сообщать или не сообщать. Это ваша обязанность была. И Петька уже получил свое, и каждое утро получает. Ну а тебе повезло. Шереметьев за вас двоих отдувается передо мной». «Ну тогда пойду я, государь». Долгорукий еще некоторое время потоптался на пороге. «Мне еще казаков муштровать, чтобы не забаловали». «Как они отнеслись к переселению?» Я специально не интересовался практически последним оплотом казачьей вольницы, просто переставшей быть. Осталась небольшая часть в Сибири, да с Павлуцким сейчас Калифорнию осваивают и союзы с иракесскими племенами заключают. Так что Америки абсолютно точно в этом мире узнают, кто такие казаки, и уже не будут их путать ни с кем другим, потому что эти буйные товарищи незабываемы. Вообще была мысль с индейцами по-хорошему договориться, но тут на Павлуцкого надежды мало. Он с чукчами-то непривередливыми не смог контакт наладить. Если что, Головина попрошу подключиться. Он черт сладкоречивый, может, что и выйдет. А пока суть до дела, Ягужинскому было поручено составить указ о неотделимости территории Российской империи, чтобы ни одна падла не додумалась сдать в аренду или продать ни одного клочка земли, потому что эти границы очень выгодны с точки зрения оборонного комплекса. Когда соперник со всех сторон обложен хоть и достаточно отдаленными губерниями, чтобы напасть на метрополию, он все равно вынужден будет пройти эти самые губернии, а это даст время на мобилизацию и достойный ответ. Они смирились. Наконец, после долгого молчания, ответил Долгорукий, когда я уже думал, что он не ответит никогда. «Ну что же, тогда не буду задерживать боли». И тут я, сам того от себя не ожидая, подошел к нему, крепко обнял и, уткнув лоб в его лоб, пробормотал. «Удачи, Ваня. Видит Бог, она тебе понадобится». «Я...» Он, в свою очередь, крепко меня стиснул, так что я даже поморщился. А потом отступил и, низко поклонившись, выбежал из кабинета. Но прежде я успел заметить отразившееся на его лице смятение. Не знаю, как перед собой, а передо мной он уже давно свою вину искупил. Будем надеяться, что этот запал не пропадет даром. Я посмотрел на стол, где все еще лежали листы с незаконченным уравнением, но прежде чем сесть и продолжить решение, подошел к окну, чтобы еще раз взглянуть на арестантов. Всегда приятно посмотреть, как другие работают, особенно когда пресветлый князь чуть ли не голыми руками конские яблоки в тачку скидывает. Ценное удобрение им было велено залить теплой водичкой. Для этого ее надо было сначала нагреть, разумеется. Потом перелить содержимое тачки в специальную яму на краю парка, где созревал перегной. А то в саду уже даже цветы приличные расти перестали. И напоследок вымыть тачку, чтобы утром приступить к очередной порции такой нужной работы, которая должна была в итоге укрепить престиж государя-императора. Картина, открывшаяся мне на первый взгляд, порадовала взгляд. Но стоило мне только решиться отойти от окна, как арестанты резко остановились друг напротив друга. Волконский что-то резкое бросил Митьке. Тот сжал кулаки и ответил, похоже, в привычной ему немного ехидной манере. Это вывело Волконского из себя, и спустя секунду они уже катались по земле, активно мутузя друг друга. «Да что это такое вообще?» Я отскочил от окна и бросился к выходу из кабинета. В дверях столкнулся с Эйлером, который в весьма возбужденном состоянии держал в руках какую-то тряпку, и Голицким, весьма активно задерживающего Эйлера, не давая пройти. «Государь Петр Алексеевич, я имею вам сказать...» Когда он нервничал, его акцент усиливался просто в геометрической прогрессии. «Не сейчас!» — прорычал я, пробегая мимо ошарашенного секретаря. Уже выбегая из приемной, крикнул Голицкому. «Пускай Леонард Паулевич подождет в кабинете, я скоро буду. Убью сейчас кого-нибудь по-быстренькому и приду». Последнее предложение я пробормотал на грани слышимости. Меня никто и не расслышал, а ежели расслышал, то не придал моим словам никакого значения. Когда я прибежал к месту стычки, все уже закончилось. Подбежавшие гвардейцы растащили их по сторонам и теперь откровенно не знали, что делать с высокопоставленными нарушителями. Мое появление восприняли с таким облегчением, что это даже на гвардейских мордах отразилось. Я же долго разглядывал виновников данного торжества. У Митьки была рассечена бровь, Волконскому же досталось больше. Он зажимал разбитый нос, из которого капала на землю кровь. Один глаз у него уже начал затекать, и, кажется, на земле я видел выбитый зуб. «У вас есть ровно 15 секунд, чтобы объяснить мне, что между вами происходит, и тогда, возможно, я уже приму окончательное решение по поводу ваших судеб», процедил я, когда закончил разглядывание этих придурков. Они молчали, глядя перед собой. Я почувствовал, как у меня дернулась щека. «Понятно. Шаршеля фам, как говорится. Но все, кажется, я дорос уже до принятия предложения Андрея Ивановича, иначе ничего путного не выйдет. Терять Митьку я не намерен, да и из этого туповатого недоросля еще может выйти толк. Нужно только найти его скрытым очень глубоко талантом достойное применение». Повернувшись к гвардейцам, я коротко приказал: «В каземат обоих! Да пускай морды их разбитые медикусы посмотрят, не мне же одному на срамоту такую любоваться. С трех пополудни по одному в мой кабинет направёшь. Начать с Волконского». Отдав распоряжение, я резко развернулся на каблуках и быстрым шагом направился обратно во дворец. Там же меня вроде Эйлер ждет, ежели я что-то не напутал в спешке. Уже перед входом заметил какое-то разбирательство. Подойдя поближе, обнаружил Демидова. Он хотел прорваться внутрь, но его не пускали гвардейцы, говоря, что государь никого не принимает. А так как Демидов не входил в тот не слишком большой список людей, которые имели право входить ко мне без доклада, то его на пороге и держали. Он же ругался и даже где-то матом, утверждая, что ему надобно только к секретарю моему попасть, чтобы честь по чести на прием записаться. «Да вы что, меня сегодня все добить хотите?» Не удержавшись, пробормотал я, а вслух же громко добавил. «Акинфий Никитич, какая, безусловно, неожиданная встреча. И что же привело тебя в такое состояние, что ты готов прорываться сквозь вооруженных гвардейцев, дабы попасть в итоге ко мне на аудиенцию?» «Государь Петр Алексеевич!» Промышленник отступил на несколько шагов назад, пропуская меня, а затем решительно заговорил. «Бунт у меня случился на заводе Уральском, там, где как раз сталь для пушек льется». «Тоже мне новость», — я пожал плечами, а потом развернулся и внимательно посмотрел на него. «Только вот сдается мне, что бунты на ровном месте не происходят. Я надеюсь, ты читал про рачительных хозяев указ?» «Слышал», — Демидов смотрел на меня из-под лобья. «Он не мною составлен, так все мои министры и большинство дворян поместных решило». «Ну, допустим, про большинство дворян я слегка приукрасил, но имею право, дабы до особо медных лбов, коими славились Демидовы, дошло, что нужно в жизни что-то менять, ежели на бабах не хочешь остаться». «Я не думал». «У рачительных хозяев крестьяне не бунтуют, поверь», — прервал я его. «Им некогда бунтовать, потому что большинство крестьян все-таки работающие и за копеечку лишнюю многое могут сделать». «А бунт — это прямое указание мне послать на этот завод специальную комиссию, дабы она убедилась, что предпосылок для бунта не было. Дело всего лишь в очередных горлопанах, кои смутили умы народа православного. Ведь нет на твоих заводах предпосылок для бунтов. И сумму выкупа ты каждой семье назначил, и за переработку деньгой уже живой платишь, и выходные даешь, и медикуса содержишь, дабы тот рабочих твоих пользовал». «И ребятишек мелких в цеха не суешь, а даешь согласно моему указу высочайшему полноценно у попов в начальной школе грамоте обучаться. И рабочий день у тебя ограничен 9 часами, а все, что выше, на переработку падает. И так по всем пунктам, что для заводов и мануфактур написаны. Я вот лично проследил, чтобы на романовских мануфактурах и маловарнях все это соблюдалось. И знаешь что, Акинфий Никитич?» «Что?» «Не поверишь, но прибыль подпрыгнула чуть ли не вдвое, потому как заработать лишнюю деньгу, ой, как много желающих нашлось. Молодых да холостых в основном. Нам аж пришлось смену устанавливать и ночные запускать. Так что ты подумай, Акинфий Никитич, еще лучше съезди сам проверь, да сравни с указом. Комиссия же что, в делах сталелитейных не понимает ни бельмеса. Они по бумажке, по указной все будут проверять, да крестики рисовать, ежели все строго по указу совпадает». «Ну а ежели не совпадает, не обессудь. Штраф к тебе придет на первый раз колоссальный. Да, как дела с дорогой?» «Дорога тянется», — угрюмо проговорил Демидов, что-то усиленно обдумывая. «Спасибо тебе, государь, что разъяснил про непонятности. Я же как раз-таки из-за комиссии НТ распроклятый сюда мчался, когда уведомление получил, что гости ко мне собрались аж из самой Москвы». «Ну так имеют право». «Я первым Елизаветинскую маловарню под проверку предоставил, чтобы навыки получили и не мучили пустым владельцев, по чью душу явились». Я пожал плечами. «Но ежели еще чего-то хочешь услыхать от меня, Акинфий Никитич, то будь добр, дождись, когда кузин Дмитрий Иванович морду залечит да на службу выйдет, и тогда честь по чести на аудиенцию записывайся». Я пристально посмотрел на него. Так пристально, что Демидов невольно вздрогнул. «Но как еще учить этих болванов правилам экономического роста? Только заставить, потому что постулат Форда «я плачу хорошие зарплаты не потому что богат, я потому богат, что плачу хорошие зарплаты» до них самостоятельно будет доходить очень долго. А мне нельзя долго, мне нужно успеть все сделать по максимуму, потому что после меня уже не будет знаний таких вот постулатов. А самый простой способ – обязать поступать так, как я считаю нужным». «Недовольные, безусловно, будут, но это пока. Потом пойдут прибыли, и в итоге окажется, что император под давлением прозорливых промышленников родил такой замечательный указ. Ну да мне не жалко, пускай что угодно пишут, лишь бы сработало». Демидов же лишь покачал головой и погладил бороду, за которую в свое время весьма большой налог платил. «Нет-нет, все на свои места уже встало. И прости меня, государь Петр Алексеевич, за то, что время твое драгоценное отнял». Поклонившись в пояс, Демидов начал отступать, и тут, как по заказу, мимо провели моих смутьянов с уже обработанными медикусом мордами. Вот только их побитость сразу же бросалась в глаза. Демидов бросил взгляд на помятые физиономии, а потом посмотрел шальным взглядом на меня, в ответ на что я только мысленно сплюнул и зашел уже с крыльца во дворец. «Ну все, к вечеру вся Москва будет гудеть про то, что я к себе в Лефортово привожу за арестованных, чтобы лично им морды править. С другой стороны, может, хоть это слегка остудит наиболее горячие головы». Снова вспомнив про Эйлера, я поспешил в кабинет. Там я застал великолепную картину собственного идиотизма, грязно выругавшись сквозь зубы. Эйлер бросил тряпку, которую до этого прижимал к груди, и, нахмурившись, разглядывал листы с незаконченным уравнением, которое я решал, чтобы отвлечься. «Что это, государь?» — тихо спросил он. «Попытка изменить немного формулу Ньютона-Лейбница», — пробормотал я. «Да, я вижу, но решение... Это же попытка решить заданные интегралы для всех, абсолютно всех линейных уравнений. Это...» «Это незаконченное, я не знаю, как мне это закончить», — перебил я великого математика и физика, фанатом которого до сих пор являюсь. «Я... Можно я возьму это с собой и подумаю?» И, не дожидаясь моего согласия, Эйлер быстро спрятал бумаги во внутренний карман камзола. Я успел что-то крякнуть про то, что, скорее всего, этого не нужно делать, что это всего лишь блажь, и вообще все здесь неверно. Куда там? Меня только что нагло обворовали, и я мог только смотреть на это и глазами хлопать. «Леонард Паулевич, ты же не затем пришел, чтобы забирать мои скромные упражнения в математике?» Я обошел стол и сел на свое законное место. «Нет, конечно, нет». Он смотрел на меня с любопытством, и от этого становилось слегка не по себе. «Вот», и он придвинул ко мне тряпку. «Этот твой замечательно кошмарный ткач снова едва не совершил катастрофу, которая в очередной раз оказалась неслыханной удачей». Я моргнул. Что там снова мой чудо-ткач сотворил? Что еще на этом уровне развития мануфактур он смог учудить? И самое главное, как у него это получается делать абсолютно случайно? «Уж не знаю, как ему это удается, но...» Эйлер развел руками. «Этот удачливый неудачник нес отрез денима на покраску. Когда случайно опрокинул горячий воск, коим хотели начистить пуговицы на новых комплектах военной формы, в чан с льняным маслом. Запнулся, чуть не рухнул в этот чан сам, но удержался на ногах, вот только тот отрез денима все же в том чане очутился. Когда его выловили, я как раз находился в лаборатории мануфактуры. Услышав страшный шум, а это, как оказалось, управляющий пытался бедолагу самого макнуть в получившееся варево, я успел его спасти и заодно полюбопытствовал, что же у несчастного вышло на этот раз. И вот...» Он придвинул ко мне тряпку еще ближе. Я, сгорая от любопытства, развернул ее и прижал ко рту кулак, потому что передо мной лежала самое что ни на есть масляная кожа. Ее мало того, что можно было использовать как изолирующий материал, пока мы не получили свой каучук, так еще и эта ткань идеально подходила для нужд Эйлера, который никак не оставлял попыток построить дирижабль. Причем у него уже были даже готовые чертежи, напоминающие знакомые мне цеппелины. Вот только с материалами была проблема, в том числе и с тканью, которую можно использовать. Теперь же как раз эта проблема решена. Остается только гадать, где я возьму столько воска, чтобы обеспечить хотя бы потребность страны в непромокаемой ткани, и как сохранить секретность хотя бы на первых порах. Подвинув ткань обратно в направлении Эйлера, я кивнул. «Хорошо, можешь начинать работать. И да, как ты думаешь, Леонард Паулевич, стоит ли нам запереть этого чудесного ткача в лаборатории с наказом ничего там не трогать, чтобы он еще что-нибудь изобрел?» С полминуты Эйлер обдумывал мою идею, затем с сожалением покачал головой. «Нет, государь, это случайная искра божья, кое попала в человека, не умеющего ею распорядиться правильно. По-другому такое работать не будет, потому отдай только приказ, чтобы его не наказывали до того момента, как мы не изучим последствия его катастроф. Сдается мне, что их было гораздо больше, чем нам в итоге досталось». Я только хмыкнул, глядя, как он уходит. Думать над потерянным методом было лень. Сможет разобраться, но значит, так тому и быть. Не сможет, значит, еще не время. Дверь снова отворилась, и на этот раз вошел без представления тот, кого я жду уже с самого утра с таким нетерпением. Лерхе протянул мне увесистый пакет с докладом. Я же, кинув его на стол, не сводил с него взгляда. «Ну что ты молчишь? Что с ней?» Я не выдержал и даже повысил голос. «Ничего страшного нет, государь», — Лерхе улыбнулся. Государыне нехорошо, потому что, судя по всем признакам, она ожидает рождения двойни». «Что?» Я уставился на него с размаху, сев в кресло. «Ни черта себе заявление. Ладно, главное, что и с детьми, и с Филиппой все хорошо. Ну а что будет дальше, покажет время».